Чтобы представить это еще яснее, позвольте привести вам довольно банальный пример. Представьте, что вы слушаете меня, а в это время комар садится вам на нос и производит то приятное ощущение, которое комары вообще могут доставить. Вы настолько поглощены лекцией, что совсем не замечаете укуса. Что же при этом происходит? Комар, несомненно, укусил вас в известном месте, где находятся чувствительные нервные окончания. Они передали полученное ощущение в мозг, и впечатление было составлено. Но ум, будучи занятым, не отреагировал, и вы не узнали о присутствии комара. Таким образом, если по прибытии нового впечатления в мозг ум не реагирует, мы не сознаем этого впечатления. Но когда реакция появляется, вместе с ней появляется и сознание, и мы чувствуем, видим, слышим и так далее. С этой реакции наступает озарение, как называют его философы Сангхи. То, что источник озарения не тело, видно из того факта, что пока ваше внимание не было обращено на комара, вы не чувствовали его укуса. Этот источник ум или сила, реагирующая на впечатление.